Глава 24. Один из помощников Августа привез ему сухую форму и заинтересованно посмотрел на Зои, которая сидела в кабинете и куталась в безразмерную кофту. «Где мы можем устроиться вдвоем? – спросил Август. «На кухне». «Слишком тесно, не люблю замкнутое пространство». «Тогда только на полу. В нашем распоряжении 54 этажа и еще 2 подземных. Поехали на самый верх». Зоя взяла бутылку воды, прихватила рабочий планшет из кабинета, свой и ключ-карту из технического помещения, и они поехали на 54 этаж. «Если ты не любишь тесные пространства, почему тогда не боишься лифта?» — спросила Зои, когда они поднимались вверх. «Потому что он движется, а вот сидеть между стенами — это не по мне». Они вышли и направились по длинному коридору. Август заглядывал в матовые стекла. Когда они шли мимо двери, которая не вела ни в один отсек, он остановился и спросил. «А это куда ведет? «На крышу». В его глазах появился хитрый, азартный блеск. «Туда нельзя». «Мне можно». Зоя безропотно прижала палец к панели, и дверь открылась. Они поднялись по ступеням, прошли еще один небольшой коридор, и Август вручную распахнул дверь на крышу. «Ты когда-нибудь была здесь?» «Нет», — ответила Зои. «Бабушка не позволяла, говорила, здесь очень опасно». «Она была права, одной тебе сюда точно нельзя». Август взял Зои за руку и повел по крыше. Под ними, где-то внизу, были миниатюрные дома, узенькие улицы и микроскопические люди. А над ними блестела кислородная паутина, окутанная пушистыми облаками. Ветер порывами окутывал их, врезался беспощадно и властно. Казалось, что они остались единственными на этой бескрайней планете. Зои вдохнула свободу, закрыла глаза и подставила лицо ветру. Жаркие губы Августа накрыли ее, скрывая от всего вокруг. Но этот поцелуй не был нежным и трепетным, скорее наполненным жаждой и властью. Он вновь требовал отдаться, выхватывал каждый ее вдох и выдох. Но страх и воспоминания об утре сковали все тело Зои, и она сжалась под его натиском. Он почувствовал ее напряжение, оторвался от ее губ, разжал руки и отступил. Надел на лицо маску сожаления и, посмотрев ей в глаза, усмехнулся. «Я бы тебя обнулил, если бы ты сделала это сегодня». Зои хотела бы засмеяться, но ей было совсем не весело. «Ты так это сделал». Он погладил ее по лицу, попытался заправить за ухо буйные пряди, которые трепал ветер, и прошептал. «Прости». Потом огляделся. «Тут классно, но очень ветрено». Перекрикивая порывы, сказал он и потянул Зои обратно в здание. Они спустились на 54 этаж, сцепившись пальцами, зашли в первый отсек и устроились на полу у стены. «Иногда и у меня бывают безумные идеи», — заговорил Август и включил свой планшет. «Что ты нашел? «Скрытые записи». «Скрытые?» «Да, объем скопированных файлов не сходился, и я решил проверить». «Все имеет значение. Я ведь тоже увидела расхождение. И почему не проверила?» «Ничего. Ты уже слушал?» «Я начал, но получил твое сообщение и примчался сюда». «Как ты думаешь, кто такой Свет? Я пыталась найти в Нира, но никого с таким именем нет. Лет 150 назад был в поселении один Свет, но он давно умер». «Я тоже думал об этом, но пока не знаю. Твою бабушку тоже не Роза звали, а Марго. Поэтому они могли называть его так по каким-то своим причинам. Надо его найти. Он может нам помочь. Завтра я иду на семейный ужин и попробую узнать у отца. Может, он знает, с кем раньше общался профессор». Дневник Розы. Скрытая запись. «Зои, то, что я сейчас расскажу, ранит тебя в самое сердце. Но ложь спасает только на время, а потом молниеносно убивает, пробравшись в самую душу. А лицемерие? Оно обжигает раскаленным металлом, оставляя шрамы, которые никогда не затянутся. У меня нет доказательств. Все сгорело. А мои слова никто не услышал бы, потому что мне не хватало голоса, чтобы кричать. Ты можешь обвинять меня, злиться, ненавидеть. Говорить, что я должна была попробовать что-то сделать. А я отвечу тебе, что пробовала. И вот чем все обернулось. Я не могла рисковать еще и тобой. Только не тобой. Поэтому я замолчала. Но я верю, что зло, которое произошло 13 лет назад, обязательно вернется и ударит по тем же рукам, что его запустили. Мы с профессором попытались узнать, кто, но мы ломимся в бетонные стены, которые, увы, не пробить. Остается только собрать все, что у нас есть, и раскрыть всем глаза. Я верю, что мы справимся. Зло не должно побеждать вечно. Если же у нас ничего не выйдет, то умоляю тебя, не пытайся сама узнать правду. У тебя есть планшет, который скроет твои следы. Просто отправь, что у нас есть, по всем каналам НИР, так, чтобы это было уже не остановить. Я знаю, ты справишься. Только безлико. Помни, что никто не будет слушать девушку со вторым статусом. Тебе было 5, а я еще работала в синтезе. В то время все было настолько отработано в моем отделе, а у меня в подчинении еще находилось 10 человек, что я маялась от безделья. Мне нужно было себя чем-то занять, и я решила просмотреть отчеты по работе картриджей, хоть немного скоротать время за цифрами и показателями, которые я так любила. Все было идеально, небольшая погрешность имелась, но она составляла всего 2%. Картриджи и баллоны стали более стабильными и выносливыми. Синтез создавал и производил почти совершенную дыхательную аппаратуру. Я так гордилась нашими общими достижениями, ведь всего 5 лет назад этот показатель был выше и составлял целых 5%. Я посмотрела еще несколько отчетов по паровой системе и системе вентиляции и, улыбнувшись, подумала, так и работы можно лишиться. Зашла в нейро и от нечего делать стала листать новости. На последней странице сводки увидела небольшую статью о росте смертности, но ни причины, ни подробности не раскрывались. Мне было непонятно, почему этот процент возрос, когда не было ни эпидемии, ни каких-то масштабных катаклизмов на континенте. Я поискала информацию в нейро, но других новостей по этой теме не было. Не знаю почему, но эта статья не давала мне покоя. И я, сославшись на анализ жизнеобеспечительных систем, сделала запрос в помощь по статистике смертности, связанной с удушением, кислородным голоданием и аналогичными причинами. Я не ждала, что обнаружу что-то. Мне хотелось убедиться, что это никак не связано с моей работой. Я даже не понимаю, почему такие мысли пришли мне тогда в голову. Возможно, это была интуиция, а может, какие-то подсознательные сигналы, связанные с тем, что происходило в синтезе. С недавних пор производство картриджей было разделено, а информация для анализа по второму, новому блоку мне так и не поступила. В первом блоке все так же производили и наполняли улучшенные и суточные картриджи. Тогда зачем потребовался второй блок, для меня оставалось загадкой. Когда я запросила данные, мне ответили, что контроль за производством по второму блоку не входит в мою компетенцию, хотя я возглавляла безопасность жизнеобеспечения. Тогда под чей контроль определили второй блок производства и почему? Ответить никто не удосужился, и это было странным как минимум. В общей информационной справке, доступной в НИРО, было отмечено, что второй блок потребовался для увеличения производства. Но я всегда интересовалась статистикой, и у меня была хорошая память, поэтому, просматривая отчеты за последние кварталы, я не увидела никакого увеличения потребностей. Скорее, наоборот, необходимое количество суточных картриджей уменьшилось, поскольку все, кто мог себе их позволить, переходили на более долгосрочные, которые не надо было так часто заполнять и менять. Через несколько дней мне предоставили статистику, и я не поверила своим глазам. За последний квартал смертность от кислородного голодания увеличилась на 7%. Но как такое могло быть, если картриджи почти не имели изъянов? Я стала искать дальше. запросила списки погибших и их адреса. Когда сделала таблицу по умершим, то увидела шокирующее меня сходство. Их статус не превышал второй. Причина смерти у большинства была указана — асфиксия. Ни по одному из случаев расследование не проводилось. Конечно, ведь это были люди с низшими статусами, которые жили от картриджа к картриджу. Такая смерть была обычным делом, но за последние 10 лет процент смертей сокращался из года в год. Тогда почему вновь пошел рост? Меня очень насторожила такая ситуация. Вечером я поехала по первому адресу на окраину Восточного района. Погибшим был мужчина 32 лет, у которого остались жена и ребенок. Я постучалась в дверь, и мне открыла худенькая, измученная женщина с блекло-карими глазами. По цвету кожи было заметно, что она тоже нездорова. «Здравствуйте, с вами все в порядке?» Она смотрела на меня и молчала. Потом стала разглядывать белую форму и значок на нагрудном кармане. «Меня зовут Марго, я работаю в синтезе, проверяю работоспособность обеспечительных систем. Я бы хотела узнать о смерти вашего мужа». Женщина пригласила меня в квартиру, хотя по ее лицу было заметно, что сделала она это только чтобы не нарваться на штраф. Она не имела права мне отказать. «Что вы хотите узнать?» — вяло спросила она. «Как умер ваш муж?» «Задохнулся», — ответила женщина равнодушно. «Это я прочитала в отчете. Я бы хотела узнать подробнее, что случилось». «Зачем это вам?» Я не знала, что ответить. Высказывать подозрения или ставить репутацию синтеза под удар было категорически недопустимо. «Мы сейчас разрабатываем улучшения для суточных картриджей и хотим понять, можно ли было предотвратить летальный исход, если бы, к примеру, был дополнительный запас кислорода хотя бы на какое-то время, скажем, на экстренный случай». Она хмыкнула. «У него не было никакого экстренного случая. Картриджа должно было хватить, чтобы он вернулся с работы домой. Мы всегда считаем с ней время, потому что не носим с собой запасные. Да, у нас их и нет. Может, в тот день у него был увеличенный расход, переживания, физическая нагрузка? Кислорода должно было хватить еще минимум на 40 минут. Я знаю. Мы с ним так жили изо дня в день. И тот день был обычным, как и всегда. Но кислород закончился». «Зло», — сказала она. «Этого не может быть», — возмутилась я. «Оповещение сработало?» «Нет, так говорят, кто был с ним рядом. Хотя, даже если бы сработало, где бы он взял еще один картридж?» «Вы сообщили эти данные в защиту?» «Мне сказали, что мы ошиблись в расчетах, что это несчастный случай. Но как мы могли ошибиться, когда каждый день считали минуты?» «У вас, случайно, не осталось того картриджа?» «Нет, его сразу забрали вместе с телом мужа». Я хотела уже уйти, но вдруг остановилась. Посмотрела на бледную женщину и сказала: «А могу я попросить у вас картридж? А я бы отдала вам свой, улучшенный. За содействие. Просто отдать свой не могу, все по счету. Солгала я, чтобы скрыть истинный мотив, а вот обменять могу. Он заправлен еще на 5 суток». Она удивленно посмотрела на меня, но отказаться от такого предложения с ее стороны было бы очень глупо. Она принесла мне новый суточный картридж, а я отдала свой. «Спасибо, вы мне очень помогли». Я проверила картридж, который взяла у женщины, но он был полностью исправен. За несколько недель я объехала около 10 адресов и в 7 случаях услышала одну и ту же историю. Но такого просто не могло быть. Я не поверила в такие совпадения и стала изучать отчеты за более поздние периоды. Искала ответы на вопросы, которые не давали мне покоя. И чем больше я углублялась, тем сильнее убеждалась, что что-то происходит. Что-то плохое и неправильное. Я взялась за изучение отчетов и не только по баллонам и картриджам, но и по самому кислороду, заправляемому в них. Но чтобы видеть всю картину, мне нужно было попасть на само производство, а для этого требовалась веская причина. Я поговорила с разработчиками, придумала легенду, что мне поручили провести глобальную проверку механизмов, чтобы свести к нулю процент погрешностей. Но доступ мне так и не дали. Оставался единственный вариант, и я записалась на прием к члену совета синтеза. В тот день я надела свою нарядную, блестящую светом форму и пошла на третий этаж. Меня пригласили в просторный кабинет, в котором стояли большой белый стол, несколько белых стульев и белый диван. Вдоль стен тянулись такие же белые, как и все остальное, шкафы, на которых красовалась история усовершенствования картриджей и баллонов. «Здравствуй», — сказала я мягко, но уверенно. «Присаживайся. С каким вопросом пришла?» «Я бы хотела получить доступ в блоки производства картриджей». Его лицо выразило удивление. «И зачем?» «Хочу минимизировать процент брака. Понять, в чем загвоздка», — солгала я, стараясь вести себя естественно и спокойно. Но внутри меня штормило, как после слишком большой дозы веселящего газа. Надеюсь, он списал все на другие факторы. «Это хорошая цель. Но, я думаю, для этого не требуется посещать производство. Я распоряжусь, чтобы тебе предоставили все данные. Но...» Попыталась воспротивиться я и сразу замолчала, глянув на его лицо. «Мне пора, следующая встреча», — сухо сказал он. Я встала и вышла из кабинета. «Данные — это хорошо, но почему мне не дали доступ к производству? В отчетах, присланных мне через неделю, ничего не было, а я это время изучала списки тех, кто работает на производстве». И через несколько дней почти случайно столкнулась с одним парнем, которого только недавно перевели в производство. Мы с ним познакомились, несколько раз вечером прогулялись по центру. Он был так счастлив нашей встречей, а я играла роль. И через неделю я с таким воодушевлением хвалила его работу и так уверенно превозносила заслуги тех, кто работает на производстве, что он, гордо выпятив грудь, предложил мне провести экскурсию. В субботу у него была ночная смена, и я пришла сразу после окончания рабочего дня в синтезе. «Привет. Даже не верится, что я увижу само производство. Сидеть в лаборатории синтеза считается престижным, но работать здесь, знать, что от тебя зависят жизни всех людей в поселении, это, наверное, неописуемо. Это такая же работа, как и у других. Но да, мы следим за наполнением картриджей и за их производством». Немного смутившись и раскрасневшись, ответил он. «Тогда скорее покажи мне все». Он провел меня внутрь и показал первый блок. Машины работали безостановочно, картриджи заполнялись, чинились, создавались. Когда мы закончили обход огромных машинных залов, я возбужденно спросила: «А второй блок? Я слышала, что выделили еще одно помещение для увеличения производства». «Я на втором не работаю, там свои техники». «Очень жаль, а я думала, мы посмотрим все. Я вздохнула с видимым огорчением. Он это заметил и тут же встрепенулся. «У меня доступа нет, но я знаю техника из второго, мы с ним живем по соседству. Может, у него сегодня тоже ночная смена? Давай попробуем его найти». «Ты мой герой», — сказала я и широко улыбнулась. Мы нашли его знакомого в кухонном помещении для персонала. Этот высокий, вялый мужчина нехотя повел нас длинными коридорами, а затем через улицу к небольшой двери в блоке номер 2. За ней оказался еще один пустой коридор, а за ним еще несколько поворотов и дверей. И вот мы вошли в небольшой отсек, который растянулся в длину. Он был намного меньше первого, состоял из трех рядов, и только вдоль одного работали машины для заправки картриджей. Ничего странного я не увидела. Только бесперебойные стандартные механизмы, ящики картриджей, блоки управления. «А кто работает здесь с техниками и настройщиками?» — спросила я, посмотрев на мужчин. «Я и мой сменщик следим за работой техники, а настройками управляют из лаборатории синтеза». «Из офиса?» — удивленно уточнила я. «Я думала, что все настройки системы происходят на производстве». «В первом блоке так и есть, весь штат работает на месте. Но на второй, видимо, не хватило персонала, и всеми настройками заведуют из офиса», — ответил амёбный парень и пожал плечами. Я улыбнулась. Мы уже подходили к выходу, как я начала демонстративно ощупывать карманы. «Что такое?» — спросил мой знакомый. «Пропуск, видимо, выпал где-то». «О, святой Лаврентий, что делать-то?» — испуганно посмотрела я на них. «Если он выпал, то мы его найдем», — уверенно ответил мой знакомый. «Предлагаю разделиться и быстро пройти по рядам. Ох, какая я неуклюжая! Что же я наделала?» «Ничего, бывает», — ответил знакомый и мягко улыбнулся. Я тут же пошла в крайний правый ряд, где были дисплеи с настройками и контейнеры картриджей. Когда мужчины скрылись в соседних рядах, я вытащила один картридж из упаковки с красной этикеткой и поменяла на свой. А еще прошлась и посмотрела на мониторы машин, запоминая показатели. В конце я вытащила пропуск из кармана и радостно крикнула: «Нашла!»